547. Гуру. Беззащитных овечек воины владыки собой не являют. Оружие воину дано не для бездеятельности, но для активной борьбы и защиты света и светляков от адовых полчищ. Инертных непротивленцев нет среди воинов света. Боритесь всею силою духа, только злобы против них не имейте, и наносите удар в полном равновесии.